Глава третья. Смотрю на мужчину, который больше похож на медведя, учитывая его ярко выраженную поросль на лице, огромные ручищи и то, как он прижимает к себе маленькое тельце девочки, спрятавшее лицо у него на шее. Пытаюсь вспомнить, как оказалось в этой избе. И не могу. Память усердно подсовывает только момент, когда я приняла решение идти искать помощь. Бензин слишком быстро закончился. Машина остыла, а вокруг только сильнее разыгрывалась непогода. Я замерзла так, что в какой-то момент поняла: хочу немного отдохнуть. Села прямо в сугроб, и все. Я не только смазливая дура, но и тогда понимала, что просто замерзну насмерть. Но в одночасье я просто приняла это. А все почему? «Да кому ты нужна?» «Разочарование. Позор фамилии». «Просто смазливая мордашка. Никто и страдать не будет». Красивое дополнение семьи Королевых. Всегда была просто инвестицией родителей. По крайней мере, я видела себя такой. Но как только я отказалась выходить замуж за того, кого мне выбрал отец, все пошло совершенно по другому сценарию. «Папа, выгони ее!» Еще раз умоляюще повторила малышка, вырывая меня из тяжелых мыслей. А я только и смогла что усмехнуться. На большее мое тело не способно. Всю кожу будто прошивают миллионы иголок, которые не уходят с того самого момента, как я очнулась при виде седобородого деда, расхаживавшего по комнате. Странно смотреть на довольно простую обстановку вокруг и понимать, что я уже совершенно точно неизвестно где. «Дочь, мы не можем выгнать человека, тем более на улице такая метель», — грубоватым низким голосом произнес мужчина, заглядывая девочке в глаза. «Вот погода наладится, и мы отправим эту тетю». Он бросил на меня оценивающий взгляд, а я только хмыкнула. «Папуля, погода не наладится! Это же она ее такой сделала!» Возмутилась малышка, а я тяжело вздохнула и попыталась подняться со скрипучего дивана. Получилось не сразу, но с каждой моей попыткой за окном будто специально завывал ветер, наводя ужас на маленькую белокурую девочку, а мужчину заставляя хмуриться. «Так, спасибо за помощь, но я пойду». Начала я говорить и поняла, что горло дерет нещадно. Попыталась глотнуть, но вышло паршиво, и я совершенно невоспитанно закашлялась. «Вот, я же говорила, она настоящая!» Завопила девочка еще громче, а из шоколадных глаз брызнули слезы. «Северный ветер сейчас ворвется в наш домик и разрушит его, потому что она здесь!» «Никто не ворвется, Настенька!» Ко мне подошел тот самый старик, которого я сначала приняла за лешего, потом за насильника или похитителя, и подал мне кружку с теплым чаем. «А ты, королева снежная, если не хочешь лишиться какой-то своей части тела, полезай назад под одеяло. Тебе нужно нормально согреться. Обморожение — страшная вещь». Вздрогнула от слов старика, взглянула ему в глаза и отпила из кружки ароматный чай. По телу пробежало приятное тепло, согревая в груди то, что замерзло до белых пятен перед глазами. А за окном, что стало совершенно точной неожиданностью, ветер стал стихать, а снег продолжил падать ровнее. Я обернулась к окну и попыталась всмотреться в то, что происходит там, снаружи. «Видишь, Настюш, даже снежных королев можно отогреть теплым чаем», — улыбнулся в седую бороду старик, а мне стало стыдно. «Прошу прощения, что начала угрожать вам, не разобравшись, кто вы и что я здесь делаю». Попыталась улыбнуться, но смогла только хриплым голосом извиниться перед сидящим рядом стариком. «Ой, да ладно!» — хохотнул он и разгладил свою бороду. «Но, нужно сказать, мне даже польстило, что я окажусь еще полным сил». «Сергеевич!» — кашлянул, вероятно, хозяин дома. Я снова посмотрела на мужчину с девочкой на руках, а во рту собралась горечь от зависти, такой темной, неприятной, заставляющей скривиться. Девочка сидит на руках сильного мужчины и видит в нем защиту. Почему же у меня такого никогда не было? «Спасибо», — ответила я и отдала пустую кружку Сергеевичу. «Мне нужен телефон. У вас есть?» «Нет», — совершенно спокойно ответил мужчина. «И даже если бы и был, я его не дам, пока не пойму, кто ты такая и что здесь делаешь». «Папа, не зли ее!» — прошептала Настя на ухо этому великану. «А то она снова ветер позовет. И вообще, пусти меня. Пойду я зеркала спрячу». Хозяин дома спустил с рук малышку, и она быстро убежала вглубь дома. А я осталась с двумя мужчинами. Лучше бы уже замерзла, чем вот так. «Так как тебя зовут, сосулька?» — спросил мужчина, складывая руки на груди. «От такого обращения мне становится противно». «Для начала хватит меня оскорблять», — ответила я, вскидывая подбородок. В ответ получила только вздернутую бровь. «А зовут меня Снежана Королева». Все же ответила я, немного запнувшись. «Ха, ага», — хохотнул этот громила. «Тогда я северный олень, а рядом с тобой лапландская колдунья». «Чего это я сразу колдунья?» Вскочил Сергеевич слишком резво, несмотря на свой возраст. «Это Митрофановна больше к ведьмам относится. Я буду пиратом». «Сергеевич», — громыхнул этот северный олень. «Это был сарказм. Я жду ответа от этой девушки, которая чуть Богу душу не отдала на моей территории. А она мне врет». «И чего же такие выводы, северный олень?» — спросила я и сложила руки на груди. «Но только сейчас мне доходит, как я выгляжу на самом деле. Сценический костюм и правда не лучший вид для той, кого предали прямо перед Новым годом». «Я больше поверю, что ты кому-то не дала, и тебя завезли в лес», — фыркнул мужчина. А я чувствую, как начинаю задыхаться от обиды и возмущения.